Почему у тебя нет ни одной ее фотографии? И в их отсутствии ты видишь что-то зловещее, да? У тебя есть мои фотоснимки. У тебя есть целая выставка, посвященная дедушке. Есть снимки Джилл, есть даже снимок Рафаэля. Рафаэль на том снимке играет второстепенную роль. Там он позирует Шерингом. Да, хорошо. Вопрос все равно остается. Почему у тебя нет ни одной карточки с Соней? Он смотрел на меня секунд пять, прежде чем двинулся с места. Тогда просто отвернулся и стал убирать скамью, на которой возился с рассадой до моего прихода. Он взял веник и смел осыпавшиеся листки и землю в ведро. Закончив с этим, он плотно перевязал пакет с садовой землей, закрыл крышку бутылки с удобрением и разложил все инструменты по строго соответствующим местам, предварительно очистив каждый из них. Наконец, он снял плотный зеленый фартук, в котором работал с камелиями, и только после этого последовал из теплицы в сад. В дальнем углу их небольшого сада стоит скамейка, и он направился к ней. Она стоит под каштановым деревом, давно отравляющим жизнь моего отца. «Слишком много тени», — всегда ворчал он, — «что может вырасти в этой тени?» Однако сегодня отец ничего не имел против тени. Садясь, он поморщился, словно от боли в спине. Вполне вероятно, что искривление позвоночника давало о себе знать. Но я не хотел расспрашивать его о его здоровье. Он так достаточно долго избегал ответа на мой вопрос. Я повторил. «Папа, почему в твоей...» Он перебил меня. «Это все идеи твоего психиатра? Это женщина. Как ее звать?» «Ты знаешь, как ее зовут?» «Доктор Роуз». Он буркнул. «Дьявол!» И неожиданно для меня поднялся с скамьи. Я подумал, что он собирается рассориться со мной и уйти в дом, лишь бы не говорить о неприятном для себя предмете. Но он опустился на колени и стал вырывать сорняки на цветочной клумбе, разбитой возле скамьи. При этом он раздраженно бормотал себе под нос. «Будь моя воля, конфисковал бы землю у тех жильцов, которые не заботятся о своих участках. Нет, так посмотри на это болото, посмотри!» Ничего похожего на болото там, конечно, не было. Вернее, избыточный полив привел к появлению плесени и мха на каменном бордюре, и высоченные фуксии, явно нуждавшиеся в подрезке, намертво сплелись с пышными сорняками, но в естественной запущенности клумбы было что-то привлекательное. Я присмотрелся к купальне для птиц, сплошь увитой плющом, и к тропинке из редких плоских камней, утонувших в зелени. «А мне нравится», — сказал я. Папа недовольно фыркнул. Он продолжал полоть, отбрасывая вырванную траву через плечо на посыпанную гравием дорожку. «Ты уже брал в руки Гварнериуса?» — спросил он. «Он всегда персонифицирует мою скрипку. Я предпочитаю называть ее по имени мастера, ее сделавшего, а отец превратил мастера в инструмент, как будто у самого мастера не было иной собственной жизни». «Нет, не брал». Он выпрямился, сидя на коленях. «Просто замечательно. Это чертовски замечательно. Вот так великие планы приводят в никуда. Скажи мне, что нам это дает? Какой пользы нас осчастливит это копание в прошлом, столь дорогое тебе и твоей прекрасной докторше? Твоя проблема лежит в настоящем, Гидеон. Не думаю, что нужно напоминать тебе об этом. Она называет мое состояние психогенной амнезией. Она говорит, что ерунда. У тебя просто разыгрались нервы. Они у тебя по-прежнему не в порядке. Это случается. Спроси кого угодно».